Глава 10. Ислам. Лежу на кровати Еси и чувствую ее запах на подушке. Смесь ванили и еще чего-то, неуловимо женского. Она сейчас в душе моется, а я смотрю на трещину в потолке, которая отдаленно напоминает мне на карту мира. Интересно, куда бы я поехал сейчас, если бы мог? Наверное, туда, где никто не ждет от меня никаких решений. Улыбка барменша. А если права, наверное, это было лишним. Но черт возьми, это же просто рефлекс. Как дышать, как моргать, так и флиртовать с симпатичными девушками. В глазах работницы кафе был какой-то огонь, что я просто не смог удержаться. Но это не значит, что я не дрожу Есей. Это значит, что я — это я. С моими слабостями, с моей потребностью в... восхищении? Нет. Это слишком громко сказано. Просто в женском внимании. Неужели это так преступно? Я же не собирался с ней номерками обмениваться. Если вон вообще перед мужиками плясала и деньги от них брала. Как вспомню, так злость накрывает. Теперь только для меня будет танцевать. Томик Достоевского холодный и неприятный на ощупь. Листаю страницы машинально, всматриваясь в незнакомые абзацы. Никогда не любил читать, особенно в школе. Книга называется «Идиот». Кажется, подходящее чтение для человека, который только что отказался от выгодного брака и теперь ждет гнева своего отца. Интересно, а князь Мышкин тоже флиртовал с женщинами, чтобы хоть немного развеять скуку? Отец. Его ярость будет лютой. Он ведь уже все решил, все распланировал. Лала — это союз двух уважаемых семей. Это гарантия благополучия для всех. А я, как нашкодивший мальчишка, взял и перечеркнул все его старания. «Ты опозорил меня перед всеми», — вот что я услышу. «Надеюсь, мать успеет его обработать до того, как мы встретимся. А то я не знаю, как сказать ему, что для меня важнее мое собственное счастье и что его понятие о благополучии безнадежно устарело». Вот мой старший брат сам выбрал себе жену. Правда, из наших. Так почему мне нельзя? Белку тоже бы никто замуж против воли не выдавал. Так зачем прицепились ко мне? Дверь скрипит, и в комнату входит Еся. Ее светлые волосы влажные, спутанные, на щеках играет румянец. Она смотрит на меня с надеждой, хотя знает, что в моей голове сейчас кипит ад. Ждет, наверное, что я все разрулю. А я просто хочу, чтобы она положила голову мне на плечо и сказала, что все будет хорошо. Даже если это неправда. «Интересуешься русской классикой?» Спрашивает она, и я, не ответив, затаскиваю ее в постель. Опрокидываю ее на спину и сдергиваю полотенце. Моим глазам предстает роскошное стройное тело, благоухающее гелем для душа. «Красавица!» — тяну восхищенно. Если улыбается, ее эмоции заставляют меня забыть о клубящейся внутри тревоге. С ней так хорошо. Любовь это или не любовь, но человек она точно мой. Надо было позаботиться заранее о противозачаточных, чтобы потом без сюрпризов. Черт! Ну как же хочется ворваться в эту тугую щелочку и подолбиться в нее много-много раз. Что уже не думаешь о последствиях, только машешь рукой и думаешь, пронесет. Член налился кровью, а яйца поджались, будто и не кончал сегодня. Охренеть, как она на меня действует. Мои руки путешествуют по Есениной идеальной фигуре. На всю ночь моя. «Мне завтра на работу», — хнычет. Подразнивая, трусь напряженная головка горячей девичьей лона. «Да ладно, я быстро». Она уже влажная и готова меня принять. Но я оттягиваю момент, смакую каждую секунду и предвкушаю фееричный секс в честь нашего примирения. Толкаюсь вперед и слышу рваное. «Вах!» Усмехаюсь довольно и сжимаю одну ягодицу. «Хочешь меня?» «Да, Ислам». Наклоняюсь к Есиному лицу Я врываюсь в ее рот языком. Она обвивает мою шею руками и в нетерпении подается бедрами навстречу, желая насадиться на член сама. Вау, делает успехи. Первую ночь она вообще была дикой. Сейчас раскрепощается. Вижу и чувствую, что сильно хочешь. Не желая больше мучить возбужденную малышку, раздвигая пальцами скользкой складочки и погружаясь внутрь. Есения вскрикивает и подается вперед, насаживаясь на член до упора. Беспредельщица. Я хотела ее пощадить и не натягивать сильно, но раз сама напросилась, то извиняйте. Сейчас будет очень горячо. Вбиваю ее хрупкое тело в матрас с неистовым желанием и хочу кончить в жарко-тесное лоно. Говорил же, что моя. Если кусает губы, запрещая себе бурно выражать эмоции. «Не молчи, покричи на меня!» Переворачиваю малышку на живот и вхожу в нее с другой стороны. Какие же у нее ягодицы классные, упругие такие. «А теперь встань на коленки», — прошу хрипло. Уж очень хочется попробовать ее в такой развратной позиции. А возможно, это будет для нее слишком, но я очень хочу. Добился, покорил. С собой, а не деньгами. К ним моя училочка осталась равнодушна. Я даже эксперимент проводил. Доставал пачку бабок и смотрел на ее реакцию. Ни о чем вообще. Как будто купюра у меня в руках фальшивая. А зато у некоторых моих бывших алчно загорались глаза, когда они видели хотя бы одну пятитысячную бумажку. Скольких я уже оттрахал. Воспоминаний на всю жизнь хватит. Все, нагулялся. И училки свои изменять не посмею. Даже если мимо меня голый баба пройдет или раком передо мной взыгнется, брезгливо отвернусь. А если встает на коленки, оттопырив попочку, под ее сладкий стон проскальзываю внутрь и больше не сдерживаю себя, вбиваясь в нее со звонкими шлепками. Дожидаюсь, когда она закричит и завибрирует, и только тогда позволяю себе кончить. Взрываюсь у нее внутри на сотни тысяч частиц. Вот это да! Новогодний фейерверк отдыхает. Сладкая, шикарная, моя. Сгребаю ее в объятия и кладу на себя, прислушиваясь, как стучит ее сердце. «Хорошо тебе было, Есения Максимовна?» Интересуюсь сипло. «Очень хорошо, Ислам Тамирович. Твердая пятерка вам». «Никогда не получал пятерок, разве что по физкультуре». «Двоечником был». «Так, троечником». Некоторое время молчим, входя в пограничное пространство между сном и явью. «Если бы я знала, что секс — это так прекрасно, то...» А вдруг говорит Еся. «То что?» Мгновенно просыпаюсь и разворачиваю к себе за подбородок. Она осознает свою оплошность и хихикает. «Нет, ты что? Я бы ни с кем. Я же тебя ждала». Проводит пальцем по моей щетине. Ревность когда-нибудь сведет меня с ума. Но вот в чем прикол. Я ревную именно ее, даже к столбам. А в прошлых отношениях все было по-другому. Может, Арс прав? Я реально втюрился в эту девушку. Тогда мне остается только сказать спасибо Аллаху за то, что она отвечает мне взаимностью. А вот и хорошо. Никаких мужиков больше в природе не существует, кроме меня. Грожу ей пальцем и чмокаю в губы. А теперь спи, принцесса. Тебе завтра еще детишек учить русской классике.